Мне кажется, она не смогла свыкнуться с жизнью буржуа. Постойте, сколько ей сейчас лет? 40, если не ошибаюсь. Она на 4 или 5 лет моложе его и совсем уже развалена. Очень рано она состарилась. Хотя я и не врач, комиссар, но заметил, что некоторые женщины, особенно женщины незаурядные, весьма тяжело переносят подобные перемены в жизни. Я слышал, она почти безумная, и, случается, неделями не выходит из затемненной комнаты. Мне жаль Гаяра. Он толковый малый, один из самых толковых, кого я знаю. Чтобы утвердиться, работал как вол, сделал все, чтобы обеспечить Джанин роскошную жизнь. Одно время они жили на широкую ногу. Выходит, этого недостаточно. И теперь? Если лицо мэтра Рамюэля выражало сочувствие, то его маленькие глазки светились веселой насмешкой. Вы это хотели узнать? Заметьте, я не открыл вам никакой тайны. Вы могли бы расспросить кого угодно в кулуарах Дворца Правосудия. Я надеюсь, Жан-Шарль Гайяр никогда не имел неприятностей с правовым советом адвокатов. На этот раз мэтр Рамуэль с оскорбленным видом раскинул руки. Позвольте, позвольте, с какой целью вы пришли сюда? Он встал, бросил взгляд на часы, стоявшие на камине. Прошу извинить, но вы и сами могли заметить, что в приемной ждут несколько клиентов. В 2 часа у меня защита. Я полагаю, никто не знает о вашем визите ко мне. И все, о чем мы с вами говорили, останется между нами. И, направляясь подпрыгивающей походкой к двери, он театрально вздохнул. Бедная Жанин! Глава 6. Прежде чем поехать домой позавтракать, Мегре зашел на набережную Орфевр и, как бы между прочим, сказал Лапуэнту: «Мне бы хотелось, чтобы ты как можно скорее обследовал улицу Ла-Брюйер и все вокруг нее. Кажется, одна американская машина всегда днем и ночью стоит около дома мэтра Жан-Шарля Гайяра». Он протянул Лапуэнту клочок бумаги, на котором заранее написал номерной знак автомобиля. Я был бы не прочь узнать, в котором часу машина появилась там во вторник вечером и когда она уехала оттуда вчера утром или ночью. Взгляд его больших глаз казался бездумным, спина ссутулилась, походка стала ленивой и тяжелой. Именно в такие минуты все, кто видел Мегре, в особенности его сотрудники, считали, что он сосредоточивается. Однако они глубоко заблуждались, и как он ни разуверял их, они оставались при своем мнении. На самом же деле, то, что он делал, было немножко смешно, даже ребячливо. Он хватался за какую-то отрывочную мысль, крохотный обрывок какой-нибудь фразы, и повторял ее в уме, словно школьник, старающийся вдолбить себе в голову урок. Он даже иногда шевелил при этом губами, бормотал вполголоса, стоя один посредине своего кабинета или на улице, неважно где. Слова не обязательно имели смысл. Иногда это напоминало какую-то чепуху. Бывали случаи, когда клиенты убивали своих адвокатов, но я никогда не слышал, чтобы адвокат убил клиента. Это отнюдь не означало, будто комиссар обвинял Жан-Шарля Гайяра в том, что он удушил тщедушного владельца «Лотоса» и других кабаре. Жена Мегре была бы очень удивлена ответом, если бы во время завтрака спросила его внезапно, о чем ты думаешь. Возможно, он вполне искренне ответил бы, что не думает ни о чем. И в то же время перед его мысленным взором, словно в волшебном фонаре, проходили картины. Эмиль Буле стоит у двери «Лотоса». Да, там он стоял почти каждый вечер. Невысокий человек смотрел на небо, на текущую мимо толпу, которая по мере того, как сгущалась тьма, меняла ритм и даже как бы саму природу, и прикидывал выручку своих четырех кабаре.